Часть первая. Адвент. Глава первая. Август 1991 года. Звезды. Ей было 14, и она твердо верила, что если зажмурить глаза и сосредоточиться, то прямо сквозь потолок увидишь звезды. Вокруг дышали женщины. Ровное, глубокое, сонное дыхание. Только одна храпела, тетя Сара, которой отвели место на матрасе под открытым окном. Она закрыла глаза, попробовала дышать, как другие, не спится, особенно потому, что все вокруг внезапно стало новым и совершенно иным. Звуки ночи и леса за окном здесь, в Эстгоре, совсем другие. И люди, хорошо знакомые по собраниям в храме и по летним лагерям, словно бы изменились, как и она сама. Нынешним летом лицо и тело в зеркале над умывальником были новые. А ощущения, эти волны жара и холода, что пронизывали ее, когда кто-нибудь из мальчиков на нее смотрел, в особенности один из них, Роберт. Он тоже стал другим в этом году. Она опять открыла глаза, уставилась в пространство. Бог властен вершить дивные дела, в том числе и позволить ей увидеть звезды сквозь потолок, если только пожелает. День выдался долгий, суматошный. Сухой летний ветер шумел в луговых травах, листья деревьев плясали, как в лихорадке, и свет дождем сеялся на дачников во дворе. Они слушали курсанта офицерского училища армии спасения, который рассказывал, как работал проповедником на Фарерах. Славный парень. И говорил он с большим чувством и увлеченностью. Но ее больше занимало другое. Она отгоняла жужжащего над головой шмеля, а когда он вдруг улетел, ее разморило от жары, и она задремала. Курсант закончил. Все взгляды устремились на командира Давида Экхоффа, а он смотрел на них улыбчивыми молодыми глазами, хотя было ему за 60. Приветственным жестом армии спасения командир поднял правую руку над плечом, направив указательный палец в небеса, и звучно произнес «Аллилуйя!». Затем предложил благословить работу курсанта среди бедных и отверженных и напомнил всем Евангелие от Матфея, где сказано, что Иисус Спаситель может незнакомцам бродить по улицам, может быть узником в тюрьме, голодным и нагим, и что в судный день праведники, помогавшие малым сим, пойдут в жизнь вечную. Похоже, намечалась продолжительная речь. Но тут ему что-то шепнули. Он рассмеялся и сказал, что в программе, конечно же, стоит молодежная смена и что сегодня черед Рикарда Нильсона. Она слышала, как Рикард заговорил взрослым голосом, не таким, каким благодарил командира. По обыкновению Рикард все заранее записал и выучил наизусть. И теперь без запинки рассуждал о борьбе, которой решил посвятить свою жизнь, об Иисусовой борьбе за Царство Божие на земле. Говорил взволнованно и все же монотонно, усыпляюще, из-под лобья устремив на нее задумчивый взгляд. Она поморгала глазами, наблюдая, как его потная верхняя губа шевелится, формирует знакомые, солидные, скучные фразы. И поэтому не сразу сообразила, что чья-то рука тронула ее спину. Только когда кончики пальцев пробежались по позвоночнику до поясницы и ниже, она оцепенела под тонким летним платьем. Обернувшись, она увидела перед собой смеющиеся карие глаза Роберта и пожалела, что не такая смуглая, как он. Ведь лучше бы ему не видеть, что она залилась румянцем. «Тссс!» — прошептал Юн. Роберт и Юн — братья. Хотя Юн на год старше, многие, бывало, принимали их за близнецов. Но теперь Роберту уже 17. Братское сходство по-прежнему заметно, однако и различия проступили ярче. Роберт веселый, беззаботный, любит позубоскалить и хорошо играет на гитаре. А вот на богослужениях в храме не очень-то сосредоточен, да и в зубоскальстве иной раз заходит далековато, особенно если замечает, что рассмешил окружающих. В таких случаях Юн нередко одергивает брата. Юн парень порядочный, исполнительный. Большинство рассчитывало, что он пойдет в офицерское училище, и вслух об этом не говорили, найдет себе девушку в армии спасения. Что до Роберта, то насчет последнего пункта многие питали сомнения. Ростом Юн был на 2 сантиметра выше Роберта, но, как ни странно, именно Роберт казался выше. Дело в том, что Юн лет с 12 начал сутулиться, будто все тяготы мира легли на его плечи, оба смуглые, с красивыми правильными чертами лица, только выражение глаз совершенно разное. В глазах Роберта сквозило что-то мрачное, загадочное. Ей хотелось и не хотелось выяснить, что это такое. Рикард все говорил, а она скользила взглядом по знакомым лицам собравшихся. Однажды она выйдет замуж за какого-нибудь парня из армии спасения. Возможно, их пошлют тогда в другой город, в другую часть страны, но они всегда будут возвращаться сюда, в Эстгор. Ведь армия недавно купила это имение именно затем, чтобы оно стало для всех местом летнего отдыха. Чуть поодаль, на крыльце дома, сидел светловолосый парнишка, гладил кошку, устроившуюся у него на коленях. Она заметила, что он только что смотрел на нее, но успел отвести глаза, прежде чем она перехватила его взгляд. С ним она не была знакома, хотя знала, что это Мац Гильструп, внук бывших хозяев Эстгора. Что он на несколько лет старше ее, и что Гильструпы — семейство богатое. Вообще-то он симпатичный, только одинокий какой-то. Кстати, что он тут делает? Приехал накануне вечером, ходил вокруг с хмурой складкой на лбу, ни с кем не разговаривал. Но несколько раз она чувствовала на себе его взгляд. Все в этом году смотрели на нее. Это тоже было непривычно. Она резко вышла из задумчивости, когда Роберт схватил ее за руку, сунул что-то в ладонь и сказал: «Приходи в сенной сарай, когда генеральский отпрыск закруглится. Хочу кое-что тебе показать».